Вы знаете, на что это было похоже? Симон взглянул на нее, и Делорм поняла, что ответа он не ждет. Все эти 10 лет мотор работал на пределе, больше 10 лет. И знаете что? Теперь это кончилось. Да, я чувствую опустошение, потому что Уинтер больше нет, но при этом с моих плеч словно сняли огромную тяжесть. Мне больше не нужно предпринимать какие-то усилия. Все кончилось. Я больше ничего не могу с этим поделать. Я больше не должен ее завоевывать. Так что, странно сказать, в каком-то смысле это даже облегчение.